«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков, и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее, но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить. «А сколько бы вы дали?» — спросил Плюшкин и сам ожидовил. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу». «А как, вы покупаете на чистые?» «Да, сейчас деньги». «Только, батюшка, ради нищеты-то моей уже дали бы по 40 копеек». «Почтеннейший», — сказал Чичиков, — «не только по 40 копеек. По 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия». «Ах, ей-богу, так, ей-богу, правда», — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия!» «Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу, но состояния нет? По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек». «Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копейки пристегните!» «По 2 копеечки пристегну, извольте». «Сколько их у вас, вы, кажется, говорили, 70?» «Нет, всего наберется 78». «78, 78. По 30 копеек за душу это будет...» Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг. «Это будет 24 рубля 96 копеек». Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил. Тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где верно им суждено быть погребенными до тех пор, пока мест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери, а может быть и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить. «А что, вы уже собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок. Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу. «А чайку?» «Нет уж, чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время». «Как же? А я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! Не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь? Пусть его положит на то же место. Или нет? Подай его сюда. Я уже снесу его сам. Прощайте, батюшка. Да благословит вас Бог. А письмо-то председателю вы отдайте». «Да, пусть прочтет. Он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокорытниками». Засим это странное явление. Этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где, под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашею и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату.